Рай, часть третья. Братья и сестры, мы с вами читаем книгу Бытия, читаем вторую главу книги Бытия, читаем о рае, о том месте, куда Господь поместил первого человека. Мы говорили с вами о том, что рай – это прежде всего растительное царство. И вот сегодня речь пойдет об особенных деревьях райского сада. Глава 2 книги Бытия, 9 стих. «И произрастил Господь Бог еще из земли Ха-Адама всякое дерево». Это очень важно знать для понимания райской жизни, что деревья рая Господь сам произрастил. Не земля их израстила, как это было в третий день творения, а Господь сам произрастил. И выросли эти деревья не на земле, эрец на еврейском языке, а из почвы, Адама. Человек, Адам, он взят из почвы, Адама. Вот человек и деревья рая, они одной почвы, одного поля. Они земляки. И вот в греческом тексте содержится уточнение «еще произрастил». То есть Господь еще для рая произрастил плодовые прекрасные деревья и два особенных райских дерева. А позднее, это уже будет в 19 стихе об этом речь, Господь еще создаст для рая зверей полевых и птиц небесных. Греческая Библия знает об особой флоре и фауне райского сада. 9 стих, 2 глава. «И произрастил Господь Бог еще из земли всякое дерево, прекрасное для зрения и хорошее в пищу». Это новое знание о рае. Оно касается его внутреннего содержания. Рай – это сад плодовых дерев. В видениях святых Андрея Юродивого, Григория Синаита, у Ефрема Сирина. Рай описывается как сад. Деревья рая хороши в пищу. Когда мы с вами изучали историю творения мира, и всякий раз, как мы встречались с этим выражением и увидел Бог, что это хорошо, мы останавливались, если помните, и спрашивали, а что хорошего? Вот увидел Бог, что это хорошо, а что хорошего в этом? Конкретно. Вот и сейчас имеет смысл остановиться. Спросим и теперь, что вкушал человек в раю? Почему это была хорошая пища? В плодах рая человек вкушал Бога. После грехопадения он будет вкушать дары Евхаристии, как плоть и кровь Бога. Неужели только после грехопадения человеческого Господь даст нам себя в пищу? Неужели он меня в первом человеке из тонких каких-то материй слепил, из эфира, из каких-то астральных плазм, энергии каких-то? Нет, Бог меня в первом человеке слепил из самой, что ни на есть, почвы, из Адамы. Он мне дает вкушать от того, что сам произрастил из этой почвы, от Адамы. Бог говорит мне, ешь от этих деревьев. Мне, я имею в виду первого человека. После грехопадения Бог даст мне вкушать от плода дерева райского. Это древо жизни. Вот как Бог назвал человека? Он не назвал его созерцатель, или послушник, или поклонник, или ученик, или там, я не знаю, служитель. Бог назвал меня Адам, земляной, почвенный, плотный. Бог меня назвал как бы от низа взятый, низинный. Бог через меня, через человека, как он был задуман. Все творение зовет к себе от самого низа. Бог хочет, чтобы я его вкушал. Вот вкус райских плодов дает первое понятие о таинствах церкви, о том, что благодать вкушается. Благодать имеет вкус райских деревьев. Вот пища хорошая. На символическом языке Священного Писания, потому что Писание, мы говорили с вами, говорит с нами на языке символов. Это какой вкус? Какой вкус у этих райских деревьев? Наслаждение, сладость. Вот так, например, село Анафонский молится Богу. Святой человек. «Господи, пошли на нас Духа Твоего Святого, которого вначале Ты дал Адаму, а после святым пророкам и затем христианам. Дай, Господи, всем народам Твоим разуметь сладость». «Разуметь сладость Духа Твоего». Человек имеет 5 телесных чувств. Зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Вот каждый из наших 5 телесных чувств имеет мистический высший смысл. Из вкусовых ощущений вкус сладости имеет такой высший смысл. Это разумная сладость. Вот это одно насыщает душу и плоть человека. Только это вкушая, человек не жаждет. Христос сказал: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Вот когда Иисус был на кресте, Он сказал «жажду». Ему поднесли к устам уксус, Он принял уксус и, преклонив главу, предал дух. То есть Христос, чтобы мы не жаждали никогда, возжаждал, тогда и умер тот, кто сам жизнь. Итак, вот что значит «пища хорошая». Вкушение от райских деревьев было богообщением. От этой хорошей пищи вкушая, человек не нуждался ни в чем, однако отдельно сказано о зрении. Еще раз посмотрим 9 стих, 2 глава. «И произрастил Господь Бог еще из земли всякое дерево, прекрасное для зрения и хорошее в пищу». Почему сказано о зрении? Каждое из наших 5 телесных чувств имеет какой-то высший мистический смысл. После грехопадения верующий человек должен быть осторожен, особенно осторожен, относительно какого из 5 чувств? Подумаем. Относительно своего зрения. «Ибо мы верою ходим, а не видением», говорит апостол Павел. «Вера есть обличение вещей невидимых», говорит апостол Павел. Христос говорит о зрении: «Если будет око твое просто, все тело твое светло будет. Если же око твое лукаво будет, все тело твое темно будет». Каковы были райские деревья для зрения? Посмотрим, как древние тексты передают это качество. Древнееврейский и греческий тексты друг друга дополняют, друг друга высвечивают, они вместе звучат. Может быть, таково было свойство райских дерев для видения, что ни один язык не мог вполне это вместить. Посмотрим по-еврейски. Деревья были «нехмат лемаре», желанны, вожделенны для зрения. Вот есть нечто, говорит пророк Давид, что вожделение золота слаще меда. А что более вожделенно, чем золото? Что может быть слаще, чем мед? Отвечает пророк Давид: «Страх Господень, суды Господень, они вожделеннее золота, слаще меда». Вот на еврейском языке сказать, что деревья рая были вожделенны для зрения, это понятно. А вот как передать эту вожделенность на другой язык, скажем, на греческий язык? Ну, на греческом языке слово «желанно», «вожделенно» может родить вожделение, желание, владеть, захватить, иметь, сделать своим. Это совсем не то, чем были райские деревья. Вот как перевести «нехмат» на греческий язык? Напомню вам, что на греческий язык с еврейского языка Ветхий Завет переводили еврейские мудрецы для своего народа, чтобы было понятно для своих, что такое «нехмат». Плоды райских деревьев были «гораион» по-гречески. Ну, как это сказать? Созревшие, красные, прекрасные, насыщенные соками, приятные, насыщающие, удовлетворяющие зрение, утолительные. Вот, они были утолительные. Вспоминаем, что сказал Господь. «Если будет око твое просто, все тело твое светло будет». Вот райские деревья были таковы, что для зрения они были просты, то есть проливали через зрение свет в тело. можно было видеть и через это есть. То есть в плодах дерев человек вкушал Бога, это пища хорошая. В зрении дерев человек в тело принимал благодать. Через зрение в тело человек принимал благодать. В раю человек имел насыщающее зрение красоты. Смотришь, и ничего тебе больше не хочется. Деревья рая были желанны и довольствовали. Они были ненаглядны и утолительны. Другая причина, почему отдельно сказано о зрении, состоит в следующем. Человек есть образ Божий, и его вера осуществляется через поклонение, через жертвоприношение в образах. Человеку дана способность иконотворчества и богопочитания. Умение мыслить в образах ближе всего связано со зрительным образом. Напомню вам, что когда мы разбирали с вами историю творения мира, и речь пошла о четвертом дне творения, когда были сотворены светило и звездное небо над живой землей, мы говорили с вами, что четвертый день творения есть образ первого дня творения. То есть для человека после грехопадения зрение звезд подобно тому, каким было зрение райских деревьев. Но различие в том, что в раю человек жил среди этих деревьев, созерцая их рядом и вокруг, а над ними еще и звезды. То есть каждое дерево рая было для человека, как сказать, мировое дерево. То есть корни в родной земле, ствол осязателен, светила небесные видны через листву. Вопрос. Почему пища хорошая только от деревьев, а трава? Человеку в день сотворения Бог дал в пищу всякую траву и всякое дерево. 29 стих 1 главы. Почему пищей человека в раю названы деревья? Почему человек в раю не вкушал от райских трав полевых? Для того, чтобы сорвать плод с дерева, нужно поднять руку вверх, а голову к небу. Богообщение – основа правильного питания. Когда бы человек окреп от такой пищи, от плодов с деревьев, срывая которые, он невольно поднимал голову к небу, когда бы человек окреп, он бы смог правильно питаться и от всякой травы на земле. А когда бы рай распространился до границы Эдема, а Эдем по всей земле, ибо таков был замысел Божий, чтобы рай распространился до границы Эдема, а Эдем по всей земле, то человек смог бы освоить и то питание, на какое его Бог изначально благословил. Он бы ел, как сказано в 30 стихе 1 главы, всякую траву семенную, сеющую семя, которое есть на всей земле. То есть райское питание – это было как бы молоко, как бы жидкая пища, а трава от земли – это была бы уже твердая пища, когда человек мог бы безопасно и опускать голову к земле и от земли питаться. Рай в Едеме был место, где небо соединялось с землей. В одном только этом месте небо соединялось с землей, что было наглядно показано человеку в деревьях рая, желанных и утолительных для вкуса и для зрения. То есть красота рая – это не была красота земная, но она не была и красота небесная. Рай в Едеме был место, где небо соединялось с землей. Это и есть опыт церковной молитвы, которая по красоте такова, что человек, молящийся и вкусивший сладость эту, не знает, где он находится, на небе или на земле. Красота не есть сопутствующий элемент богослужения. Богослужение нельзя украсить. Красота – это сама его природа. Вот Писание говорит нам об этом, когда дает понять, что человек вкушал и каковы были деревья рая. Красота питала человека телесно. В раю небо соединялось с землей, поэтому рай точно, топографически точно находился на земле. А после грехопадения рай остался на высоте, а земное отделилось, порвалась пуповина, которая соединяла землю с небом. когда земное питалось небом, а человек вкушал Бога и был бессмертным. Мы сейчас говорили о тех деревьях в раю, от которых человек вкушал. А были еще деревья. В частности, каждый слышал о древе познания добра и зла. Так вот, об этом мы будем говорить в следующий раз. Я только хочу предуведомить вас, что не было такого древа в раю. Вот древа познания добра и зла в раю не было. Вернее, оно иначе называлось. А как оно называлось? И что оно было такое? Об этом поговорим в следующий раз.